Глава 7. Москву навещали пожары, в дымном зареве носились голуби, розовые от пламени. А на далекой Неве задыхался в горящих мхах Санкт-Петербург, отставной парадиз. Плыли в Балтику огненные дома, как корабли после баталии флотской. Подумать только. 5 лет прошло со смерти Петра I. Что бы сказал он из гроба вставши? Где дубина моя, та самая? При государственном обережении дубины Петра I состоял ныне на жаловании Данила Шумахер, секретарь Российской академии наук. На берегу Невы хранились в кунсткамере диковины мира. Рука младенца, вся в кружевах тонких, держала яйцо черепахи, и яйцо это было уже оплодотворено. То знаменитый Рюйш делал, мейстер. С потолков свисали сушеные змеи и рыбы удивительные. А в винном духе плавали монстры-уроды, и сосуды с ними Шумахер выстроил на полках вроде органных труб. Стоял тут и скелет буржуа, гиганта ростом, а рядом с ним карличий. Колыхались в банках две головы, обе красоты невозможной девки Гамильтон и Вильяма Монса. Девку Петр I жаловал, а Монса Екатерина I крепко возлюбила. Головы те отрубили, чтобы соблазна не было. Среди монстров из склянок, бычьими пузырями крытых, похаживал сам секретарь академии Данила Шумахер и посмеивался. А в углу, руки усталые уронив и голову запрокинув, сидел Петр I. Все эти раритеты он собрал для науки, и теперь сам сидел среди вещей, словно вещь. То была восковая персона, что граф Растрелий из воска вылепил и змеиной кровью на веки веков закрепил для потомства. И дубина Петра тоже здесь находилась в уголочке, совсем неприметная. Ее туда запихнул Шумахер, потому что многие видеть ее не желали. И говорили так: мебель сию ужасную лучше бы от глаз держать подалее, дабы более она по спинам нашим не плясала. Дубина находилась в почетной отставке. И покой ее оберегал Данила Шумахер, получавший за то бережение по 1200 рублей в год. А великий математик Леонард Эйлер тому Шумахеру подчинялся и получал 400 рублей. В гневе праведном на недоучку Шумахера иногда вскипал Эйлер: будь вы прокляты! Можете ли вы служить делу науки? На что получал вежливый ответ невоспитанного человека: я не делу служу, я служу персонам. А по Москве хаживал долговязый парень Растяпа и ноздрями широкими дым пожаров тревожно обонял. Время его дубины еще не пришло, а звали Растяпу Михайло Ломоносов. Густав Бирен, тля в панцире, крепко спал на холостой постели. Приученный к нищете, радовался он теплу и сытости. Столь крепко спал, аж слюну пустил. Вошел, куря трубку, старший брат его Карл, хромая на перебитую в драке ногу. Гноился вытекший глаз, что вышибли в Кракове ему бильярдным кием. Ухо ему откусили в праздности дней его, а кто откусил, того нам не упомнить. Недолго думая, Карл Бирен выколотил трубку в рот спящему братцу. Густав Бирен вскочил и заорал от боли, плюясь раскаленным пеплом. — Ничего, — сказал ему Карл, — зато теперь будешь спать, держа все дырки закрытыми. Веселые шутки всегда надо понимать. Густав сунул голенастые ноги в ботфорты, а Карл мимоходом вырвал у него из головы прядь волос. — Ты в каком ныне характере? — спросил он Густава. — Я капитан, — приврал брат, морщась от боли. — А я генерал-аншеф. — Хватит врать, — засмеялся Густав Бирен. — Ты был еще солдатом недавно. Что-то я не помню тебя в офицерах. — Но я генерал-аншеф, — упрямо повторил Карл и так треснул младшего брата, что тот закатился в угол. На шум явился средний брат, граф и обер-камергер. — Карл, ты известный грубиян. — Пожалей младшего брата. Почему все ему, — хныкал Густав, — почему он уже генерал-аншеф, а я только капитан? Граф Бирен закатил на всякий случай оплюху Карлу. — Негодяй! Кто присвоил тебе генерал-аншефство? — Ты посмотри, как я изранен, — отвечал урод. — На мне нет живого места. Хочешь, я покажу тебе свою задницу? Поверь, от нее остались одни лохмотья. Граф оглядел брат-калеку и пожалел его. — Не спеши, Карл. Пока с тебя хватит и генерал-майор. Тогда Густав Бирен, тля в панцире, захныкал еще громче. — Мне так чудесно в панцирном полку ляхов было. Меня все так любили. Польский сейм присвоил мне титул барона, а пани Твардовская была без ума от меня. — Остолоп ты, — ответил граф Бирен. — Имей ума никому не болтать об этом. Но если тебе так уж хочется быть бароном, то называй себя им. Русским плевать на твои титулы. Бирен вошел к царице, и лицо его было печально. — Кто посмел обидеть тебя? — спросила Анна грозно. — Ах, — отвечал он ей, — прав, я не знаю, что делать с братьями. Молодые дворяне рвутся услужить вашему величеству. — Погоди, — утешила Анна его, — Россия большая, всем место сыщется, но сейчас уходи от меня. Остерман говорить хочет, а я слушать его стану государственно. Ступай же. Бирен стянул с шеи перевязь портрета, даренного германским императором, отцепил от пояса ключ обер-камергера, сдернул с пальцев все 12 перстней, все это кучей свалил на стол перед Анной, и она зажмурилась от ядовитого блеска. «Благодарю вас, государыня, за все милости, которыми меня вы осыпали. Но прошу выдать пас на меня и на мое семейство. — В уме ли ты? — растерялась Анна. — Я, — продолжал Бирен, — не могу оставаться далее при вашей высокой особе, не имея опыта доверенности. Остерман пожелал говорить с вами, и вы меня изгоняете, словно лакея. Дела те скучные, государственные, помилуй, ваше величество. — стройно выпрямился Бирен. — Я прошу сказать Остерману, чтобы мне выписали пас до Гамбурга. — Не дури! — закричала Анна. — О детях-то хоть подумай. — Мои дети в ваших руках, а я с разбитым сердцем оставляю здесь свое неземное волшебное счастье. — Чего еще ты хочешь от меня? Только вашей доверенности. — отвечал ей Бирен. Анна Иоанна ладонью подгребла к нему груду добра обратно. — Возьми это все и не дури. Доверенности хочешь? Так и ступай за ширму слушать Остермана. Помни, ты всех дороже для меня. Я никого, даже Морица Саксонского, так не любила. Прослезясь, она дернула сонетку звонка. — Зовите Остермана, пусть войдет. Но вице-канцлер не вошел, а въехал. Остерман готовил себе триумф и катил навстречу ему на своей колеснице. Скрип колес затих, и Бирен услышал его голос. — Ваше Величество, прошу не судить меня строго. если я выражу вам свое неудовольствие. — В чем провинилась я? — засмеялась Анна Иоанна. — Вы слишком добры, — сказал Остерман, и громко прошуршало платье императрицы. — Русский народ не приучен к доброте. И ныне положение империи опасно. Надобно ждать смуты. — А на что гвардия? — спросила Анна. — Семеновцы да преображенцы из моих ручек водку пьют и мясо едят. — О, как вы заблуждаетесь! — тихо ответил Остерман. — Гвардия — суть янычары русской армии. Они могут возводить на престол, но они могут и... — А кавалергарды? — не уступала Анна. — Да скажи едино словечко им, и они любого раздерут мне на радость. Голос Остермана совсем стишал, и Бирен, стоя за ширмами, отогнул букли парика, освобождая большое ухо. — Кавалергардию, — сказал вице-канцлер, — надобно уничтожить совсем, пока не поздно. Драбанты подают дурной пример войскам. Вот тут-то Анна Иоанна вконец растерялась. — А кто меня на престол возвел? — Драбанты те ж. Возведение на престол, — четко пояснил Остерман, — занятие рискованное, но дающее впоследствии большие выгоды, и оттого оно может выйти в привычку. Сегодня возвели, ваше величество, обретя от вас милости, а завтра, в чаянии милостей новых, могут возвести кого-либо другого. Как же вы оградите престол от покушений? Бирен не дышал за ширмами. Остерман, конечно же, прав. Противу старой гвардии, оставшейся нам от Петра, — продолжил вице-канцлер, — надобно выставить свою гвардию. Именно ей вы и поручите защиту своего престола. Да ведь дебошаны-то везде одинаковы. В новый регимент следует набрать людей, которые не имели бы связи с Россией. Этим претерианцам будут безразличны русские распри внутри страны, и они целиком отдадут себя единой благородной цели. Защите особы вашего императорского величества. — А кто учить их станет? — спросила Анна, соглашаясь. — Прусский король не откажет вам в учителях. За добрых великанов он вам пришлет опытных офицеров. А теперь соблаговолите, ваше величество, выслушать меня и далее. Бирен услышал скрип колес. Остерман подъехал ближе к императрице, и через шелк ширм Бирен разглядел его профиль. Вице-канцлер заговорил и стал похож на крысу, нюхающую. — Старый друг вашего величества, я советую вам покинуть Москву. Петербург стоит на болотах, но Москва на смутах. Чем дальше от Москвы, где рождены кондиции проклятые, тем дальше вы от опасности. Петропавловская крепость на Неве не сильна, но вы заложите в ней бастионы новые. Поверьте мне, в Европе до сих пор недоумевают, как вы можете рисковать, далее живя в Москве. Остерман вдруг громко заплакал, весь содрогаясь в коляске. — О чем ты плачешь, Андрей Иванович? — спросила Анна. — Разгоните, — бормотал Остерман, — разгоните всех! — Не плачь. Кого мне гнать-то? — О, знали б вы, как много у вас врагов! — Да я же разогнала всех. Кого еще? Вот только Жолобов еще на Москве. Так завтра же в Сибирь его. А Татищев? А Кантемир? — спросил Остерман. С грохотом затрещала роба царицы. Бирен невольно присел за ширмами. — В уме ли ты? — заорала Анна Иоанна. — Татищев да Кантемир, других более, и помогли мне кондиции разодрать. и тем они опасны, — ответил Остерман. — Побойся Бога, ты, Андрей Иванович, боясь судью Вышнего, повторяю величеству вашему, что опасны не только авторы кондиций, но и противники этих кондиций, ибо люди эти уже тем выше других на голову, что осмелились противничать. — А того, — сказал Остерман, — быть не должно, чтобы кто-то посмел выделять себя. — Нет, нет, не нужно их ссылать, — закончил граф. Можно дать посты в отдалении или за границей. Вы разрешите, и Кантемир очутится в Англии послом России. Правда, — согласилась Анна, — я умных не люблю. От них всегда безбожие исходит. И сухонькие ручки Остермана сложились плоско для молитв. О, ваша мудрость! Но вы никогда не станете самодержавной, пока вокруг престола что-то будет выступать наружу и расти. Королевские сады в Версале затем и подстригают ровно, чтобы ничто не беспокоило взора наследников Божиих. Отныне над Россией должна возвышаться только одна голова, ваша, с короной наверху. Все остальное надо выкосить, как сорную траву. Коляска Остермана укатила прочь, и Бирен вышел из-за ширм. — Не пора ли мне посветить Остерману? С больными-то глазами он, бедный, плывет каналами дьявола. Нет, он не глуп, но он коварен. Я слышал, будет кабинет, и в нем, конечно, Остерман. — Молчи пока про кабинет, — ответила Анна. — Сначала пусть привыкнут к слухам о нем, а когда смирятся, тогда и кабинет воссоздадим. Молчи пока. Подумай сам, что скажут в Сенате, ежели узнают, кто правит Россией без него. Капитан Елизар Апухтин вернулся из полка домой, прислонил в уголку офицерскую алебарду, рассупонил амуницию, узкую, всю на штрипках и крючках. Парик смахнул, усы накладные с губы сорвал и стал моложе. Седой ежик волос, кое-как обхватанных ножницами, топорщился на крупной голове капитана гвардии. Прошел в светлые покои, жену свою позвал. Улита, свиньи-то ревут, кормили их, аль нет сей день? Вошла босая девка с деревянной мисой щей. Брякнула на стол две ложки. Выпятив живот, взрезала каравай хлеба тупым ножом. — Гляди, крошки-то мимо сыплешь! — гаркнул на нее Апухтин. Капитанша Улита Демьянна села, насупротив мужа. Дворянская чета долго хлебала щи. Апухтин ремень раздернул, спросил. — Ну, ладно, щи. А еще что будет? С утра в полку не жрамши. Улита Демьянна обстукала куриные яйца. — Разве ж это яйца? — обозлился капитан. — Эх, исхудала Русь! Во всем на изъян пошла. А ты чего это губы надула? Гляди, Улита, я тебя вот за хвост возьму, так ты губарей своих показывать не станешь. Капитанша яйцом ему в лоб тресь, баба смелая. И шо он мне хвосты трепать будет? А жалование твое иди. 8 лет уже, почитай, по полкам разным скоблишься, а? Вот вынь да положь мне. — Глупая ты баба, — увещал ее капитан. — Там и не такие орлы, как я. По 10 лет за одно спасибо служат. Чего распахнулось-то? Дай ты мне хоть дома покою. — С мужиков ныне не проживешь, — наступала жена. — Эвн у них солома и та с крыш свеялась. У нас хоть не бегут, а у Кикиных. Слыхал, небось? Вчера вся деревня под Липцы снялась ночью и ушла от барина. «Господи!» — завыла капитанша. «На что мне мука така? У всех мужья как мужья, а ты своего же кровного у казны царской вырвать не можешь!» «Отстань от меня, скважина!» — заругался капитан. «Говорю ж тебе, как на духу, 8 лет от казны копейки не видывал, и весь полк наш так уже. Куды нам жалиться?» Да матушка-то наша, государыня, вон сколько милости оказала, кого в князья, кого в графья, кого в деньги, кого в ленты орденские, а ты разве не заслужил? Ногу свою вздень на параде, да покажи им ногу, в гноище ранитые ткни их носом. — Дура ты! — вздохнул Апухтин. — По тебе так все просто, ногу им покажу, и мне денег дадут. Со вздохом взялся капитан за раздавленное яйцо. — Сольц-то где у нас? — спросил жену тихо, подавленно. — А ты не князь Голицын, чтобы с солью едать яички, и так слопаешь. Сольц-то нынче на базарах кусаться стало. А Пухтин яичко без соли сживал, и стало ему себя жалко. — Петр Алексеевич... Все сулил полку, не дал. Катька егонное царствие проплясала, отнекалась. Петра II взошел, не пожертвовал. Мы всем полком противу кондиции орали. Думали, ну, матка Анна влезет на гору, да жалование-то нам сверху скинет. Хрен всем нам, а не жалование. И выходит, что те виваты, Анне мы напрасно орали. Капитанша лакея кликнула, велела мешок взять и пошла по деревне оброчить. Где порося велит резать, где гусю шею свернет, где метку прикажет надоить в анкерок. Затихали после помещицы убогие избы, выли бабы, концами платков рты безгубые закрывая. Капитан уже на печи лежал, голову свесив. — Эй, мать! — спросил. — Ты куды собралась? — До нашей государыни. — Нет такого указу, чтобы 8 лет служить и жалования не получать. — Да кто тебя пустит до царицы? Там у каждой двери по немцу. — Анна Федоровна Юшкова, — отвечала жена, — она мне сродни приходится, поклонюсь метком, представит при дочи царские. Поехала. Но еще на заставе гусей отдала, чтобы пропустили. Ворот дворцовых не перешла, как и меду отбыла. Пока до Юшковой добралась, одни, как урки печеные, остались. Анну Федоровну Юшкову теперь не узнать было, дама важная. Одних юбок-то на ней сколько, так и топырится во все стороны, так и шуршат. Похвастала Юшкова капитанше по простоте сердечной. — А на что мне теперь кокурки твои? Я как утречком встала, так с ея величеством кофею отпила с ложечки золотой. Ныне я царских ноготочков лейб-стригунья, и в классе состою. Сами генералы мне ручки целуют. Захочу сахарку — несут. Ленточку, каку пригляну, тоже никто не откажет. Научила Юшкова капитаншу, как перед Анной Иоанной челобитием вернее ударить. Сад показала, где царица гулять будет. А Пухтина за кустом присела, зыркала, как бы не прошлепать. Это муж ее, хотя и ветеран, а своего вырвать не может. — Ну, — послышалось издалека, — это ехала царица. Коляска садовая, на манер шарабана, вся в позолоте. Низенькая, широкая, тяжкая. По дорожке скрипят окатыши колес. И прут шарабан не лошади, а 5 мужиков-садовников. — Но! — говорит им Анна, будто лошадям, и они катают императрицу по садам Анненгофа. То мацион по рецепту Блументроста. Тут капитанша Апухтина выскочила из-за куста. — Матушка государыня, смилуйся! Муж-то мой капитан Елизар Апухтин из дворян Верхобежецкого 5 кумпаний сделал, огнем был ранен. Из ноги его и ныне гной вытекает, и така уж мука нам 8 годков ни копеечки сколь не просил. — Пру! — сказала Анна Ивановна. Палец подняла и тем пальцем дерг-дерг подзывал к себе. — Великая государыня, — тараторила Апухтина, — прикажи в рентерею казенну, чтобы мужу моему бесперечь достоинства денежные выдали. И спросила ее Анна утробно, словно из бочки. — А сколь там налегло на твоего мужа? Много ль? — 400 рублев налегло. Чай не чужое прошу. Анна Иоанна губы бантиком сложила, да как свистнет. — Ведаешь ли, — спросила, — что мне бить челом заказано. На то коллегии есть немалые, а в них люди сидят, кои по инстанции порядочное любое дело к концу приводят. Не ведаю, матушка, где уж мне? Да коллегии те и 8 лет только пишут да сулят. Уж ты прости мне! На свист царицын набежали солдаты с ружьями. — Хорошо, — отвечала Анна. — 400 рублев ты от меня получишь. Эй, солдаты! Ведите ее на Красную площадь, да плетьми выстебайте за испуг мой. А потом, — велела царица, — когда она в чувстве явится, везите ее в рентерею и моим именем накажите жалованье то ей выдать. Нукнула, и повезли ее в шарабане далее мацон делать. А солдаты поволокли бедную бабу на площадь. Народу там полнехонько. Площадь ведь, да еще красная. Улита Демьянна, ко двору идучи, сверху-то прифронтилась, а снизу себя не трогала. Заголяться стыдно, исподняя латана-перелатана. И заплакала капитанша: «Отпустите меня, родненькие, не чините поругания, я жена дворянская, верха буду из Бежецкого, позор-то мой!» «За что бьете?» — спрашивал народ площадной, любопытный. «Наше дело служивое», — огрызались солдаты. «Изволили гулять ее величество, так она вот скакнула на нее, испуг чинила. Дай, просит, рублев 400». — Ну, а государыня-то что, дала? — Дала, конечно. Она ведь добрая, да еще и поддала. — Лупи, лупи ее, служивый, — сказал старичок-бородовичок. — Эдак-то и любой из нас скакнет за 400 рублев. — Что 400, — галдел народ, — и за полтину прыгнем. А Пухтина юбки поддернула и побежала. Солдаты за ней: — Стой, стой! В рентерею везти велено за деньгами. Утекла жена дворянская и денег не пожелала. Так и Анне доложено было, мол, от жалования капитанша Апухтина отказалась. — И что ей? — рассмеялась императрица. — Видать, нужды нет, баловство одно. — Все на мои кровные летят, словно вороны, и каждому дай. — А где мне взять-то на всех? Генерал-прокурор Ягужинский, однако, за капитаншу эту вступился. Мол, госпожа сия по закону требовала. — Не токмо мужики, — говорил Павел Иванович, — но и шляхетство обедняло изрядно. Анна Ивановна рукава поддернула, вот-вот в глаз кулаком даст. — А разве я их беднила? Я и годы еще не царствую. То допреж меня еще разворовали, а мне за них расплачивайся. Воруют тоже ведь причинно, — на своем стоял Ягужинский. Коли жрать нечего, так и поневоле скрадешь. — Руки по самый локоть рубить стану, — зарычала Анна Ивановна. — Россия — это мой карман, а значит, у меня крадут, у самой императрицы всероссийской. А тому не бывать. — Верно. Вроде бы согласился Ягужинский. А вот есть люди, кои грабят беспричинно единого корыстолюбия ради. Анна Иоанна призадумалась, не намек ли. Слышала я, — насупилась, — что и Татищев нечист на руку. Отдел двора монетного его бы отставить надобно. Волынский, матушка, вот вор главный. Анна Иоанна веер раскрыла, обмахнулась небрежно. От губернии Казанской повелела его отринуть и более на провинцию не сажать, в полки низовые выслать, и пусть его там персы на кол сажают. Пора учинить инквизицию над ним строгую. — И учиним! — обрадовался Ягужинский. Начинались тягости для Артемия Петровича.